Глава 4. Вопросы и ответы. Было решено, что Марджери Феррер венчается в первый день пасхального перерыва. Медовый месяц проводит в Лугано. Приданное заказывает в ателье Клотильд. Жить будет на Итон-сквер. На булавке будет получать 2000 фунтов в год. Кого она любит, решено не было. Получив по телефону приглашение позавтракать у лорда Шропшира, она удивилась. Что это ему вздумалось? Однако на следующее утро в 9:55 она входила в покои предков, оставив дома нетронутыми почти всю пудру и грим. Быть может, дед неодобрительно относится к предстоящей свадьбе? Или же хочет подарить бабушкины кружева, которые годны только для музея? Маркиз сидел перед электрическим камином и читал газету. Когда вошла Марджери, он зорко на нее посмотрел. «Ну что, Марджери, сядем к столу, или ты предпочитаешь завтракать стоя? Вот каша, рыба, омлет. А, есть и грейпфруты, очень приятно. Ну-ка, разливай кофе». «Что вам предложить, дедушка?» «Благодарю, я возьму всего понемножку. Итак, ты выходишь замуж. Хорошая партия». «Да, говорят». «Я слышал, он член парламента. Не можешь ли ты заинтересовать его этим Биллем Парсхэма об электрификации?» «О да, он сам увлекается электрификацией». «Умный человек. Кажется, у него есть какие-то заводы. Они электрифицированы?» «Должно быть». Маркиз снова на нее посмотрел. «Ты понятия об этом не имеешь», — сказал он. «Но выглядишь ты прелестно. Что это за дело о дефамации?» «Ах, вот оно что. Дед всегда все знает. Ничто от него не укроется». «Вряд ли это вас заинтересует, дедушка». «Ошибаешься. Твой отец и старый сэр Лоренс Монт были большими друзьями. Неужели ты хочешь перемывать белье на людях?» «Я не хочу». «Но ведь ты истица». «Да». «На что же ты жалуешься?» «Они плохо обо мне отзывались». «Кто?» «Флёр Монт и ее отец». «А, родственники этого чей-торговца. Что же они говорили?» «Что я понятия не имею о нравственности». «А ты имеешь?» «Такое же, как и все». «Что еще?» «Что я змея». «Вот это мне не нравится. Почему же они это сказали?» «Они слышали, как я назвала ее выскочкой. А она действительно выскочка». Покончив с грейпфрутом, маркиз поставил ногу на стул, локоть на колено, оперся подбородком о ладони и сказал: «В наше время, Марджери, никакой божественной преграды между нашим сословием и другими нет. Но все же мы — символ чего-то. Не следует об этом забывать». Она сидела притихшая. Дедушку все уважают, даже ее отец, с которым он не разговаривает. Но чтобы тебя называли символом — нет, это уж слишком скучно. Легко говорить дедушке в его возрасте, когда у него нет никаких соблазнов. И потом, по воле хваленых английских законов, она-то ведь не носит титула. Правда, как дочь лорда Чарльза и леди Урсулы, она не любит, чтобы ею распоряжались. Но никогда она не хвасталась. Всегда хотела, чтобы в ней видели просто дочь богемы. Да, в конце концов, она действительно символ. Символ всего нескучного, не мещанского. «Я пробовала помириться, дедушка. Она не захотела. Налить вам кофе?» «Да, налей. Скажи мне, а ты счастлива?» Марджери Феррер передала ему чашку. «Нет. А кто счастлив?» «Я слышал, ты будешь очень богата», — продолжал маркиз. «Богатство дает власть. А ее стоит использовать правильно, Марджери. Он шотландец, не так ли? Он тебе нравится?» Снова он зорко на нее посмотрел. «Иногда». «Понимаю. У тебя волосы рыжие, будь осторожна. Где вы будете жить? Нейтон-сквер. И в Шотландии у него есть имение. Электрифицируйте ваши кухни. Я у себя здесь электрифицировал. Это прекрасно действует на настроение кухарки и кормят меня прилично. Но вернемся к вопросу о диффамации. Не можете ли вы обе выразить сожаление? Зачем набивать карманы адвокатов? Она не хочет извиняться, первая. Я тоже не хочу. Маркиз допил кофе. В таком случае, что же вам мешает договориться? Я не хочу огласки, Марджери. Каждый великосветский скандал забивает новый гвоздь в крышку нашего гроба. Если хотите, я поговорю с Аликом. Поговори. У него волосы рыжие? Нет, черные. А, что подарить тебе на свадьбу? Кружева? Нет, дедушка, только не кружева. Никто их не носит. Маркиз склонил голову на бок и посмотрел на нее, словно хотел сказать, никак не могу отделаться от этих кружев. Может быть, подарить тебе угольную шахту? Со временем она будет приносить доход, если ее электрифицировать. Марджери засмеялась. Я знаю, что у вас материальные затруднения, дедушка. Но право же, шахта мне не нужна. Это требует больших расходов. Дайте мне ваше благословение, вот и все. Может быть, мне заняться продажей благословений, сказал маркиз. Твой дядя Денджерфилд увлекся сельским хозяйством. Он меня разоряет. Вот если бы он выращивал пшеницу с помощью электричества, тогда бы это могло окупиться. Ну, если ты уже позавтракала, ступай. Мне надо работать. Марджери Феррер, которая только начала завтракать, встала и пожала ему руку. Славный старик, но всегда так спешит. В тот вечер она была в театре, и МакГаун рассказал ей о визите Сомса. Марджери Феррер воспользовалась удобным случаем. «О, Боже! Почему вы не покончили с этим делом, Алик? Неприятная история. И мой дед недоволен». «Если они принесут извинения, — сказал МакГаун, — я завтра же прекращаю дело. Но извиниться они должны». «А мне что делать? Я не намерена служить мишенью». «Бывают случаи, Марджери, когда нельзя уступать». Сначала до конца они вели себя возмутительно. Она не удержалась и спросила. «Как вы думаете, Алик, какая я на самом деле?» МакГаун погладил ее обнаженную руку. «Я не думаю, я знаю». «Ну?» «Вы отважная». «Забавное определение, даже верное, но...» «Вы хотите сказать, что мне нравится дразнить людей, потому они считают меня не такой, какая я в действительности. Но, допустим...» Она смело посмотрела ему в глаза. «Что они правы?» МакГаун сжал ее руку. «Вы не такая, и я не допущу, чтобы о вас так говорили». «Вы думаете, что процесс меня обелит?» «Я знаю цену сплетням, и знаю, какие слухи о вас распускают. Люди, распускающие эти сплетни, получат хороший урок». Марджери Феррер перевела взгляд на опущенный занавес, засмеялась и сказала. «Мой друг, вы ужасно провинциальны». «Я предпочитаю идти прямой дорогой». «В Лондоне нет прямых дорог. Лучше обойти сторонкой, Алик, а то споткнетесь». МакГаун ответил просто. «Я верю в вас больше, чем вы в себя верите». Смущенная и слегка растроганная, она была рада, что в эту минуту поднялся занавес. После этого разговора ей уже не так хотелось покончить дело миром. Ей казалось, что процесс окончательно разрешит и вопрос о ее браке. Алик будет знать, что она собой представляет. По окончании процесса ей уже нечего будет скрывать. И она или не выйдет за него, или он возьмет ее такой, какая она есть. Будь что будет. И тем не менее, вся эта история очень неприятна. В особенности те вопросы адвокатов, которые ей скоро предстоит выслушать. Например, ее спросят, какое впечатление произвели письма Флёр на ее друзей и знакомых. Чтобы выиграть дело, необходимо этот пункт выяснить. Но что она может сказать? Одна чопорная графиня и одна миллионерша из Канады, которая вышла замуж за разорившегося баронета, пригласили ее погостить, а потом от приглашения отказались. Ей только сейчас пришло в голову сопоставить их отказ с этими письмами. Но больше никаких данных у нее нет. Обычно люди не говорят вам в глаза, что они о вас слышали или думают. А защитник будет распространяться об оскорбленной невинности. О, Господи! Что, если огласить на суде свой символ веры? И пусть они расхлебывают кашу. В чем ее символ веры? Не подводить друзей, не выдавать мужчин, не трусить, поступать не так, как все, всегда быть в движении, не быть скучной, не быть мещанкой. Ой, какая путаница! Только бы не растеряться!